Часть третья. Глава 28. Меня оглушил резкий вой клаксона. Завизжали тормоза. Подняв взгляд, я увидел грузовик, затормозивший в каких-то дюймах от моего лица. Он был так близко, что я разглядел на решетке радиатора раздавленных насекомых, и сам я только что не превратился в одного из них. Мимо в обе стороны проносились машины. Я стоял посредине Мичиган-авеню, вдалеке от ближайшего перехода. «Блин, чувак, откуда ты здесь взялся?» — рявкнул на меня водитель грузовика. «Ты что, ослеп? Убирайся с проезжей части!» Он добавил несколько ругательств, убеждаясь в том, что я его правильно понял. Я виновато поднял руки, признавая свою неправоту, дождался промежутка в потоке машин и поспешил на противоположную сторону. Прислонившись к фонарному столбу, я постарался отдышаться. Какая это была бы ирония судьбы — погибнуть под колесами грузовика. Я мысленно услышал хриплый голос Эдгара, рассказывающего про Даниэля Каттона Рича, директора Института искусств, который умер бы такой смертью в 1941 году, если бы мой дед случайно не толкнул его. Я снова подумал о том, что Роско был прав. Судьба действительно находила способ связывать воедино отдельные элементы наших миров. Но только то, что я называл «судьбой», мой друг называл «божьим провидением». Я остановился на углу, приходя в себя. Я находился на той стороне авеню, что примыкало к парку, напротив Хилтона, в нескольких кварталах к югу от Лассаль-Плаза. Я понятия не имел, почему, покинув Институт искусств, попал сюда. Но тут меня окликнули по имени. «Дилан!» Посмотрев в сторону озера, я увидел Тай, направляющуюся ко мне от Гранд-парка. При виде ее я растерялся. Последним моим воспоминанием о Тай был кошмарный образ ее лица под водой в ванне в нашей квартире. И вот теперь она вернулась, живая и невредимая. Подойдя ко мне, Тай неловко чмокнула меня в щеку. «Дилан, это ты? Какая приятная неожиданность!» Она произнесла это так, что я сразу почувствовал. Не такая уж эта неожиданность приятная. Определенно, в этом мире мы с ней не были женаты. «Привет, Тай. Сколько мы с тобой не виделись? Пожалуй, 4 года». Я едва не воскликнул изумленно: «4 года?» Как я мог не видеться с Тай целых 4 года? «Да, давненько», — выдавил я. «Как ты?» «Все хорошо. Честное слово, хорошо. В гостинице все замечательно. Конечно, без тебя там уже не так». «Ну да». Я понятия не имел, о чем она говорит. Затем я добавил: «Выглядишь ты прекрасно. Спасибо». Тай действительно выглядела прекрасно. Она обрезала длинные волосы и теперь носила современную короткую прическу. На ней был ладно скроенный бордовый костюм с юбкой, не доходящей до колен, что позволяло видеть ее стройные ноги. Туфли на шпильках были в тон костюму. Тай всегда была привлекательной, но сейчас к этому добавилась буквально излучаемая ею уверенность в себе. Она уже больше не выглядела молоденькой. «Ты тоже хорошо выглядишь», — как бы спохватившись, добавила Тай. «Все такой же. Нет, нет, определенно ты стал другим. Но мне нравится». «Значит, на работе все в порядке?» — спросил я, пытаясь понять, почему несколько лет назад ушел из гостиницы. «Да, все в порядке. Я хочу сказать, поверь мне, я вовсе не хотела занимать твое место. И без тебя я словно прыгнула в воду, чтобы научиться плавать. Несколько месяцев я не знала, за что хвататься. Сомневаюсь в этом». «Нет, нет, правда, честное слово, но хватит обо мне. Поговорим о тебе. Ты-то как, все в порядке?» «Угу». «Правда? У тебя все нормально?» «У меня все замечательно», — заверил ее я. «Что ж, очень хорошо. Рада это слышать. Слушай, я должна перед тобой извиниться. Мне нужно было бы поддерживать с тобой связь. Я чувствую себя дерьмово, что фактически порвала с тобой. И дело не в том, что мне было все равно. Я хочу сказать, да, мне правда было немного не по себе, но На самом деле я просто была очень занята. У нас не хватало людей, и я училась, за какие концы хвататься. Ну, а потом, даже не знаю, я не знала, будет ли тебе приятно общаться со мной. Все в порядке, Тай, не бери в голову. «А что ты делаешь в центре?» — спросила Тай. «Ищешь работу?» «Я хочу сказать, я бы помогла, если могла, честное слово. Я бы взяла тебя к себе, но гостиница не позволит. Если хочешь, я могу кое-кому позвонить. Но, по-моему, управляющие всех гостиниц в городе знают о том, что произошло. Я не ищу работу». «Ну, хорошо. Что ж, мне правда было приятно снова увидеть тебя. Наверное, ты не хочешь об этом говорить, но тебе пришлось не сладко?» «Черт возьми, о чем я говорю?» «Конечно, не сладко. Но, может быть, так оно получилось и к лучшему. Согласен?» «Возможно», — уклончиво ответил я. Впрочем, наверное, я сказала глупость. Ее золотистая кожа залилась краской. «Тюрьма не может быть к лучшему». «Тюрьма?» — не сдержавшись, воскликнул я. «Но ты ведь нормально ее перенес, правда?» «Все замечательно», — повторил я. «Вот и хорошо». Тай взглянула на часы, ища удобный предлог. Ей было неуютно, словно она хотела побыстрее расстаться со мной. «А ладно, мне пора бежать. Сегодня вечером большое событие. 18 миллионов всяких деталей. Ты сам знаешь, что это такое». «Знаю». «Разумеется, знаешь». Тай собралась было уходить, но затем, собравшись с духом, снова повернулась ко мне. «Дилан, я тебе искренне сочувствую», — схватив меня за руку, пробормотала она. «Ты тут ни при чем». «Знаю, но мне всегда казалось, что я тогда должна была бы достучаться до тебя, постараться на тебя повлиять, помочь тебе измениться. Наверное, мне не следовало бы тебе это говорить, но я всегда была к тебе неравнодушна. Я никогда ничего тебе не говорила, а может быть, нужно было бы сказать. Меня все время не покидала мысль, что если бы мы были вместе, это помогло бы тебе стать лучше. Понимаю, это звучит очень самоуверенно. Извини, все в порядке. Я ценю твои чувства, Тай, но у тебя все равно ничего бы не получилось. Ты не смогла бы меня изменить. Наверное. Сейчас тебе легче? Ты всегда так жестко относился ко всему миру и в первую очередь к себе самому. Знаешь, я надеялась, что ты смягчился, обрел покой на пути к этому. Рада это слышать. Тай неловко обвела меня руками, затем смущенно потупилась. Береги себя, и ты тоже. Загорелся зеленый свет, Тай двинулась через Мичиган-авеню к Хилтону. Я проводил ее взглядом, затем посмотрел на толпу на тротуаре напротив. Там стоял он, мой Дилан. Дилан в кожаной куртке. Дилан, ради которого я прибыл сюда, чтобы его убить. Он стоял на углу с остальной решимостью, глядя на меня. Должно быть, Тай также увидела его, потому что остановилась посреди улицы. Она оглянулась назад. Убедившись в том, что я по-прежнему там, где и должен быть, она снова обернулась, чтобы убедиться в невозможности того, что видели ее глаза. В этот момент экскурсионный автобус заслонил Хилтон. Когда он проехал, другой Дилан уже успел исчезнуть. Я был уверен в том, что он затерялся в толпе прохожих, однако с точки зрения Тай, он был лишь мимолетной игрой воображения. Покачав головой, она пересекла улицу и направилась на юг, в сторону Лассаль-Плаза. Я и не подумал бросаться вдогонку за своим двойником. Пока что для этого еще не настало время. Я знал, что в нужный момент он сам меня найдет. Похоже, Дилан Моран, живущий в этом мире, совершил ошибки еще почище моих. Я хотел выяснить, кто он такой, что такого он совершил, что отправился в тюрьму, и была ли Карли частью его жизни. Существовал один человек, который всегда мог дать ответы на мои вопросы. Роско. Правда, это было бы справедливо только в том случае, если в этом мире не произошла авария, отобравшая его у меня. я направился в церковь Роско в Саутсайде. Зайдя внутрь, я увидел доску с фотографиями сотрудников церкви. У меня в груди все оборвалось. Роско среди них не было. У меня мелькнула мысль, что он умер, как это случилось в моем мире. Но спросив у одного из священников, я с облегчением узнал, что человек по имени Роско Тейт никогда не был связан с этой церковью. Так где же он находится? Я вернулся к медицинской клинике на Ирвинг-парк, где работала мать Роско. К счастью, эта часть мира не изменилась. Подойдя к клинике, я увидел выходящую из здания Алисию Тейт, и при виде меня ее лицо растянулось в широкой улыбке. «Дилан, какая приятная неожиданность!» В отличие от Тай, Алисия, похоже, была искренне рада меня видеть. «Ты хочешь поговорить со мной?» — продолжала она. «Я сейчас как раз направляюсь в больницу на обход. Но если что-то стряслось, я выкрою для тебя время». «Нет, на самом деле я искал...» Я остановился, не произнеся имя своего друга. Если Роско нет в живых, я не хотел выставить себя дураком. Однако Алисия догадалась, кого я имел в виду. «А, тебе нужен Роско?» «Ну, конечно. Он в клинике. Ты же его знаешь, этот мальчик не может жить без работы». «Тут он весь в свою мать», — заметил я. Алисия с любовью потрепала меня по плечу. «Ты просто прелесть. Заходи. Роско будет рад тебя видеть». Я вошел в клинику. В коридоре в очереди на прием сидели больные. Не успел я спросить у секретарши о Роско, как открылась дверь кабинета и появился мой друг, поддерживающий пожилую чернокожую женщину с палочкой. Он сменил очки на более стильные и дорогие, чем те, которые носил, когда был священником, и сбрил бородку, но в остальном нисколько не изменился. Как и его мать, Роско был в белом халате, отчего я улыбнулся. Похоже, в этом мире мечта Алисии Тейт осуществилась, и сын пошел по ее стопам. Обернувшись, Роско увидел меня. У него было тоже строгое выражение лица, которое я помнил еще по школьным годам. «Привет, Дилан. Какими судьбами? Все в порядке?» «Все замечательно, но ты не мог бы уделить мне минутку?» Роско обвел взглядом очередь, затем взглянул на часы. «Вообще-то я зашиваюсь, но так и быть. Пойдем». Я прошел следом за ним по коридору. Мы зашли в маленький кабинет, и Роско сел за видавший виды письменный стол, за которым на стене висел в рамке его диплом Притцкер колледжа Университета Чикаго. Алисия тоже училась там. На столе стояли фотографии Роско с его родителями, а также маленькое фото, на котором мы вдвоем, еще подростки, играем в футбол в Хорнер-парке. Роско перехватил мой взгляд. «Давненько это было, а?» «Да уж. А теперь посмотри на себя. Этот мальчишка стал врачом». «Согласен. Я сам до сих пор верю в это с трудом. Я всегда полагал, что ты станешь священником». «Точно», — усмехнулся Роско. «Решение далось мне с огромным трудом, но я не жалею о нем. К тому же я работаю вместе с матерью. По большей части это благословенное счастье. Правда, бывают дни, когда... Ну, ты ее знаешь». Я улыбнулся. В моем мире Роско после окончания школы пошел в противоположном направлении. Он решил, что сан священнослужителя больше, чем медицина, позволит ему делать добро людям, помогая им находить смысл в потерях и неудачах на жизненном пути. И еще он в отчаянии закатывал глаза при мысли о том, чтобы работать вместе со своей матерью. «Так что стряслось?» — спросил Роско. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Что?» «Это трудно объяснить, и еще труднее в это поверить. А ты попробуй». Вздохнув, я задумался над тем, что сказать. Можно было бы попытаться вытянуть из Роско историю моей жизни, ничего ему не объяснив, но он был моим лучшим другом, и мы дали слово никогда не лгать друг другу. С другой стороны, я не был уверен в том, что врач поверит в невидимые миры с такой же готовностью, как и священник. Мне нужно было каким-то способом доказать ему то, что происходящее со мной было правдой. «Где я должен был быть прямо сейчас?» — наконец спросил я. «Что ты имеешь в виду?» «Если бы я не был здесь, в клинике, вместе с тобой, где бы ты ожидал меня найти?» «Не знаю. Наверное, у себя на работе». Перегнувшись через стол, я взял телефон и протянул его Роско. «Позвони мне». «Что?» «Позвони мне на работу. Попроси, чтобы меня позвали». «Зачем?» «Пожалуйста, Роско, сделай, как я говорю». С недоуменным выражением Роско нажал кнопки, набирая номер, и переключил телефон на громкоговорящую связь. Раздались гудки, затем ответил женский голос. «Жилищное управление Чикаго». «Дана, это Роско Тейт», — произнес Роско тем же самым грудным голосом. «О, здравствуйте, доктор Тейт. Вы хотите поговорить с Диланом?» «Да, вы не знаете, где он?» «Конечно, он говорит по другому телефону. Передать ему, что вы звоните». Роско долго не говорил ни слова. Он пристально смотрел на меня, наморщив лоб, словно математик, столкнувшийся с неразрешимой задачей. Роско молчал так долго, что женщина на противоположном конце наконец заговорила снова. «Доктор Тейт, вы меня слышите? Вы хотите, чтобы я позвала Дилана?» Роско не отрывал взгляда от меня. «Дана, вы хотите сказать, что Дилан в кабинете вместе с вами? Вы в этом уверены?» «Я вижу его прямо перед собой», — ответила женщина. «Он только что закончил говорить по телефону. Передать ему трубку?» «Да, пожалуйста». Прошло несколько секунд. Затем мы оба услышали на том конце мой голос. Ошибиться было невозможно. «Роско, дружище, привет!» «Здравствуй, Дилан», — пробормотал Роско. Он открыл было рот, но остановился, не зная, что сказать. «В чем дело, док? Я могу тебе чем-то помочь?» Роско поставил локти на стол и опустил подбородок на сплетенные руки. Наши лица оказались меньше, чем в футе друг от друга. По лицу Роско было понятно, что он не считает происходящее розыгрышем или первоапрельской шуткой. Его взгляд был совершенно серьезный, как и мой. Он заговорил в телефон, при этом глядя мне в лицо. Я понял, что он обращается к нам обоим. «Слушай, у меня к тебе странный вопрос», — сказал Роско. «Это всплыло в связи с одной пациенткой, которая была у меня сегодня, и я подумал, что ты, может быть, вспомнишь. В кондитерской Луце одно время работала пожилая женщина. Потом выяснилось, что муж у нее был фашистом. И мы тогда стали издеваться над ней, когда покупали булочки. Помнишь, что мы ей говорили?» По телефону Дилан тотчас же ответил нараспев. Как и я, беззвучно произнося слова сидящему напротив Роско. «Фрау Фридергроссе, рожа кирпича просит». Роско закрыл глаза, не в силах поверить. Мы оба прошли испытание, и кроме нас никто не смог бы этого сделать. После долгой паузы он, наконец, тихо произнес. «Да, совершенно верно. Теперь я вспомнил». «Мы тогда были теми еще сорванцами, а?» — рассмеялся Дилан. «Но нам тогда было по 9 лет», — ответил Роско, открывая глаза и глядя на меня, как на инопланетянина. Что в каком-то смысле соответствовало истине. «Так почему ты вдруг вспомнил про старуху Фридергроссе?» — спросил другой Дилан. Приложив палец к губам, я покачал головой. «Объясню как-нибудь потом, дружище», — сказал Роско в телефон. «Не буду больше отнимать у тебя время». «Ладно, пока», — ответил Дилан. Роско ткнул кнопку на телефоне, заканчивая разговор. «Ну хорошо», — ледяным голосом обратился он ко мне. «Кто ты такой, черт побери?»